Андрей. «Однако», — мстительно подумал Андрей, — «понятно, на какой верх намекал Анютин, многозначительно тыча толстым пальцем в потолок. Сам Катышев, герпрокурор, незапятная репутация, лучший из лучших, народный мститель. Он, Андрей, к нему бы не осмелился подойти даже сигаретку стрельнуть». А наш краснодипломница с ним Вась-Вась по-родственному целует в щучку. Андрей от раздражения даже по лестнице стал подниматься, вместо того, чтобы сесть в лифт. И только уже в кабинете за рабочим столом чуть-чуть отошел. Включил электрический чайник, открыл форточку, достал сигарету, затянулся. Пока курил, засыпал растворимый кофе, врубил компьютер. Зашел на потеряшек и забил в параметрах полгода, мужчины. На экране мелькали лица. Много народа пропадает за 6 месяцев в Москве и Московской области. Стоп. Андрей нащупал мобильник, хотя и так знал ответ. Найденный сегодня утопленник, несмотря на искажающий облик предсмертную гримасу, и ельник И.А. 1970 года рождения, пропавший в феврале месяце, одно и то же не слишком приятное лицо. «Хорошо, хорошо», — прошептал Андрей, обжигая горло горячим кофе, а пальцы уже чуть дрожали. Он чувствовал только, что дело тронулось с мертвой точки. Это первое движение, пусть на миллиметр, было самым важным. Андрей представлял себе новое дело как валун на вершине, которую он раскачивает потихоньку, пока, наконец, махина не двинется с места. Итак, следующий шаг. Кто же ты, дорогой друг ельник? И база данных на уже привлекавшихся не подвела. Экран заполнился текстом и фотографиями в фас и профиль, где ельник был явно много моложе, чем сегодня утром на берегу Москвы-реки. Андрей довольно потер переносицу. «Дорогой друг, ельник, убийца».